слово в слово. О наглых подозрениях, высказанных Гарольдом, она бы с удовольствием умолчала, но она поборола себя и информировала мужа обо всем полностью. Некоторое время он молчал, осмысливая услышанное. Потом сказал: «Ранчо Бутов я, во всяком случае, больше не работаю. Я считаю, что Гарольд вернулся». Под снова прояснившимися звездами достигли Джо и Квинни своего маленького дома на холме, с которого далеко за полями, за шоссе, можно было различить белые скалы. Лошади приветствовали своих хозяев. Около дома стояли наполненные водой баки. Они вошли в дом. Бабушка еще не спала и встретила молодую пару. В комнате было чисто. Бабушка не терпела ни пыли, ни единой мусоринки, хотя у нее и не было вдоволь воды для мытья. Квинни вручила ей небольшой пакет от Эйви, в нем было бизонье мясо. «Это мы поедим вместе», — сказала старая женщина. Когда стали раздеваться, бабушка увидела перевязанные раны Джо, но она ни о чем не спросила. Квинни рассказала ей о Родео. «Потом там была заваруха с битцами и гангстерами», — заключила она. «Но все это кончилось благополучно». Легли спать. Точина, как она теперь уже привыкла, положила голову на плечо Стоунхорна, но она любила своего мужа по-новому, и виной тому было совместно пережитое. Неизвестность. Всякий испытывал предчувствие каких-то событий, не зная, от чего появляется тревога и к чему она приведет. Суперинтендант получил новую секретаршу вместо Лауры. Хаверман взял отпуск и уехал к своей жене. Вероятно, он получил еще и отпуск по болезни, так как после той страшной ночи снова страдал своими сердечными приступами. Гарольд Бут, как батрак, работал на отцовском ранчо. У дома Кингов пасся Пегги, который был куплен в рассрочку. Бабушка собиралась в скором времени отправиться домой. Квинни во время школьных каникул могла сама справиться с хозяйством. Так повсюду было что-то новое, или в перспективе назревали изменения. И если надежды или неприятные чувства, которые с этим связывались, могли казаться по сравнению с поводом для них преувеличенными, то это могло зависеть от того, что секретарша была слишком порядочная, Пегги слишком дик, у Гарольда будто было слишком плохое настроение, а заместитель Хавермана был слишком усерден. После короткого ненастья и дождя температура снова поднялась слишком высоко, до 80-90 градусов по Фаренгейту. Воды опять стало слишком мало, и по вкусу она стала еще хуже, чем обычно. Отхожие места у домишек индейцев распространяли зловоние. Втайне все опасались пожара прерий. На некультивированной земле его могла вызвать малейшая неосторожность. На исходе ночи Квинни уже оседлала свою кобылу и приторочила обвисшие мешки для воды. Она собралась к далекому источнику, так как она не могла больше ходить к колодцу Бутов. Быстрый автомобиль стоял без пользы, приходилось экономить каждой пенни, ведь Пегги и жеребец стоил дорого, и только призы большое Родео мог гарантировать уплату дальнейших платежей за него. Но во время своей поездки Квинни забыла и о надвигающемся сроке платежа, и о жаре предстоящего дня. Пролетая на своей молодой лошади желто-серые луга, она предалась чувству благополучия. Позади нее поднималась пыль. Из-за гор брезжил первый свет. Квинни выросла на этой земле. Когда она жила далеко от родины, среди испанских домов и влажных садов, когда она спала на мягкой подушке, могла мыться с ног до головы, не жалея воды.